18 декабря, понедельник. Поехали со мной. Куда? У Маши были совсем другие планы на вечер, хотя, сказать по правде, весьма прозаичные. Разве это так уж важно? Со мной? Если с тобой, то не важно. Но только не сегодня. Надо готовиться к контрольной, я еще ничего не учила. Если схвачу трояк перед самыми каникулами, мне труба, сам знаешь. Другого раза может не случиться. А ты, значит, позанимаешься ночью. А спать когда? Во сне жизнь проходит. Поехали. Но если я не получу медали за твоей блажи, это будет на твоей совести. Ты получишь свою медаль. А даже если не поспишь, все равно не пожалеешь, сразу повеселев, добавил Женя загадочно. Они вынырнули из метро на Таганке и запетляли какими-то немыслимыми улочками, сформированными гигантским грейдером. Управляемый не слишком трезвым водителем, он прошелся, сдвигая к обочине отслужившие свое двухэтажки, обветшалые, полузаброшенные, полуживые, деревянные либо ободрано-штукатурные стены, заплаточные крыши, крошечные навеки погасшие окна с подслеповатыми потрескавшимися стеклами в старомодных резных оправах. Маша не ожидала увидеть этот позапрошлый век в убогом старокупеческом его проявлении в самом центре столицы. По всему было ясно, что вся эта архитектура давно умерших форм не более чем кладбище призраков исчезающей Москвы. Отдельные представители этого обшарпанного сообщества еще носили следы претензий на былое изящество. Таков был двухпалубный деревянный некрашенный дом, весь улепленный обсыпающейся резьбой. К нему они и свернули. Бревенчатое скособоченное существо спало, хотя ступени тут же настороженно скрипнули под их ногами, предупреждая о вторжении. В сравнении с его соседями данное строение было явно живым. Окна, посаженные за железные решетки, хоть и не светились, но форточки были открыты. Железная дверь не оставляла надежд бомжам, которые, судя по всему, должны были обитать в округе. Женя на ощупь всковырнул ключом замок и открыл дверь в глухую темноту. «Жутко?» «С тобой нет», — и Маша перешагнула через порог. Женя взял ее за руку и, осторожно ступая, вслепую провел на середину довольно просторного, заставленного черными тенями помещения. Здесь он оставил Машу одну, чтобы вернуться и запереть дверь. «Что это? Куда мы пришли?» Вместо ответа щелкнул выключатель. Маша зажмурилась от неожиданно яркого, всезаливающего дневного света. Люминесцентные лампы без рассеивателей расчертили потолок на равные квадраты. Через несколько секунд зрение адаптировалось. Она стояла посреди зала, занимавшего весь первый этаж. Деревянная в итальянском стиле лестница с закрученными перилами вела наверх. Со всех сторон Машу окружали мольберты, гипсовые изваяния, мраморные сеченые глыбы, глиняные и пластилиновые причудливые формы, из-под которых проступали человеческие лица, конские головы или прорастали из толщи камня женские и мужские фигуры. Их было много. Они были здесь повсюду. Некоторые уже родились и казались вполне законченными, другие лишь грубыми намеками позволяли угадывать в себе будущее произведение. Она переходила от мольберта к мольберту, от работы к работе. Порой она видела это урок. Вот один и тот же натюрморт на нескольких картинах. Старый затертый томик Библии в кожаном, потемневшем от времени переплете, подсвечник с оплывшим, только что потушенным, еще чадящим огарком, брошенные очки со сломанной дужкой. А на соседних ватманах — грифельный набросок обнаженной девушки, сидящей в профиль, подтянув колени к подбородку. Рисунков было несколько, и все они походили друг на друга, но каждый отражал свое особое эмоциональное восприятие. Вот бесстыдное рассматривание обнаженного тела. Здесь фотографическая точность полутеней. Следующий, подернутая туманом, вечная романтическая загадка женской красоты, которую способны оценить не только мужчины. «Надо же, вы рисуете обнаженную натуру? Интересно, кто же вам позирует?» «С этим нет проблем. Проблема — найти для этого деньги». «Не могу себе представить. И ты тоже ее рисовал?» «Конечно. Последний рисунок, что ты смотрела, мой». Маша вернулась к оставленной работе. Задумалась. «Она красивая. Как ее зовут?» «Маш, к натурщицам не ревнуют». «Мне не нравится, что ты рисуешь чужих обнаженных девушек». «Чужих? Фу, не лови меня на оговорках». «Все оговорки по Фрейду. Ты хотела бы, чтобы я рисовал тебя?» Маша молча прошла к невысокому подиуму в конце зала. Поднялась. Сделала два шага в одну сторону, в обратную. Подиум был совсем небольшой. Посредине стоял простой деревянный стул. Она присела на край и посмотрела отсюда на Монмартика. Он улыбнулся. Маша снова не выдержала его взгляда. Мурашки защекотали кожу. Она вскочила и спрыгнула на пол. «Никогда в жизни!» — она мотнула головой, распугивая дурацкие мысли. «Скажи, а Рита тоже натурщица?» «Нет, Рита не натурщица. Но и к ней тоже не ревнуют. Ее нет». «Она умерла?» Женя странно посмотрела на Машу. «Она осталась в другой жизни». «Сколько у тебя жизней?» «Одна. Просто я только-только рождаюсь». «Почему у себя дома ты мне сказал, что ты не художник?» «Потому что это правда. Я не пишу картины. Немножко умею, но не люблю. Графика не в счет. Мне не нравится представлять сложные, объемные вещи в виде гербария, засушенного на листе бумаги или картона. Другое дело передать все формы, все нюансы, любую мелочь, из которых возникает образ. Жизнь всегда трехмерна. Мне кажется, скульптура в 1000 раз сложнее, чем живопись. Каждая из тысяч и тысяч точек теперь имеет 3-е измерение. Как можно предусмотреть все, особенно когда режешь из дерева или камня? Одно неверное движение — исправить уже ничего невозможно. Так же, как и в жизни. Но для меня все с точностью да наоборот. Помнишь знаменитую фразу Микеланджело по этому поводу? «Я беру камень и отсекаю все лишнее». Это же так просто. Самое простое — механическое копирование, клонирование, повторение овечек Долли. Того, что было уже создано кем-то до тебя. Самое сложное — найти свою идею и потом ее воплотить. Я скульптор. Маша вернулась к Жене. «Здесь классно. Я никогда не бывала в изо-студии. Почему ты не приглашал меня раньше?» «Я никогда никого не приглашал сюда. Ты первая. Вчера Кац уехал на совет, отбирающий работы для выставки в Нью-Йорке. Ключ остался у меня. Я запирал дверь после занятий. Сегодня выходной, и никого здесь не будет. Вообще-то я не имел права тебя приводить. Кац не допускает сюда посторонних». «Что такое Кац? Сектант?» «Кац. Александр Самуилович. Это наше все. Он абсолютно гениальный человек. Все, что я умею, — это его руки, его глаза, его время, его терпение, его вера в меня. И ваши деньги. Не люблю, когда кого-то обожествляют. Причем здесь деньги? За занятия платят лишь те, у кого родители могут себе это позволить. У нас есть 3 бесплатников. Того, что мы платим, не хватило бы даже на краски, холсты и материалы. Кац содержит студию на свои средства». «Так он говорит? Интересно, кто это считал? Я не очень-то верю в бескорыстное меценатство. Даже если людям деньги девать некуда». «Кац не процветает. Он не ставит надгробные памятники новорусским авторитетам и не церетелит на муниципальный заказ». «Ты на ночь молишься на него?» «Неудачное сопоставление. Кац придумал эту студию, он ее создал. Добился официального статуса. 8 лет он держит круговую оборону, отбиваясь от всех, кто пытается ее прикрыть, начиная с пожарных и управы и заканчивая банками и строителями, которым нужны площади под новые застройки. Однажды мы, взявшись за руки, уже останавливали бульдозеры. Ты же его не знаешь. Не надо на него наезжать, если не хочешь со мной поссориться». «Я не хочу с тобой поссориться. Скажи, почему я ничего не слышала об этом раньше? Почему в школе, в классе никто об этом ничего не говорит?» «Какое безумное количество «почему». Ребята не знают о моих работах почти ничего. Конечно, им известно, что я занимаюсь в изо-студии, что мне можно поручить нарисовать карикатуру для стен газеты или вырезать Деда Мороза изо льда. Это так же просто и естественно, как то, что Вадик пишет стихи, а Макс считает кубические корни». «Но и ты ничего не говоришь и ничего не показываешь в школе». Глаза Монмартика погрустнели. «Есть причина. Ты можешь мне рассказать?» Женя задумался. «Собственно, почему бы и нет?» Он присел на край стола. «Я однажды имел глупость устроить мини-выставку в актовом зале школы. Карапетовне кто-то донес о моих работах, и та попросила их показать. А когда я принес кое-что из графики и скульптуры, она поохала, поахала и раскрутила меня на персональную выставку. Если быть до конца честным, ей это не составило особого труда. Я был зелен, наивен и честолюбив. А сейчас умудрен жизненным опытом и замучен славой?» Монмартик не принял шутку. «Я больше не мечу бисер перед свиньями и не ищу признания в широких народных массах. Я должен стать лучшим среди профессионалов, а не чемпионом среди недорослей недоучек». Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. «Так что с твоей выставкой? Она провалилась?» «Она состоялась. Я принес лучшее, что у меня на тот момент было. Правда, экспонаты прошли предварительную цензуру, и пару, на мой взгляд, наиболее удачных отбраковали из соображений морали. Копии Родена и Кановы, которые ты видела у меня дома. Все было не случайно. Директриса ожидала комиссию из министерства. Но выставка просуществовала ровно 1 день. На следующее утро несколько работ оказались изгажены. Чернилами, фломастерами, по-свински разрисованы, искалечены, изнасилованы. Женскую скульптуру изувечили под Венеру Милосскую. Но что меня совершенно убило, На выставку, которую накануне почти все проигнорировали, теперь сбежалась полшколы. Они смеялись. Их это забавляло. Я срывал и тут же рвал листы, уже не глядя, измалёваны они или сохранили невинность. Я бил подряд все скульптуры. А они, столпившиеся вокруг, ржали все больше и больше. «Это были наши?» «Нет, наших не было». Дик подбежал в самом конце. Он спас девушку запрокинутым лицом. Ритин скульптурный портрет. 3 месяца я не заходил в студию. Думал, что не смогу вернуться туда никогда. Кац приехал к нам домой. Даже сейчас, когда Монмартик рассказывал, вспоминая, пот выступил на его лбу. Маша прильнула к нему, обнимая и прижимая к себе его лохматую голову. «Ты самый мужественный человек, какого я знаю, раз ты все-таки вернулся». Маша поцеловала его в губы. «Покажи мне, где твое место, проводи меня». «Идем», — Женя обнял ее за талию. Но они не сдвинулись. Они замерли сами, подобно роденовским парам, боясь нарушить унисон соприкасающихся сердец. «Вот, это главное». Женя подвел ее к стоящей в стороне от остальных, накрытой полупрозрачным полотнищем двойной скульптуре. «Это последняя работа». «Что, больше не будет?» — она попробовала пошутить. «У этого есть название?» «Она называется «Зеркало любви». Он потянул за край, и, подобно соскальзывающей с невесты фате, воздушная ткань мягкими складками стекла на пол. Монмартик медленно провернул круглый крутящийся пьедестал, на котором немолодая и не слишком красивая женщина, поправляющая прическу, смотрелась в большое во весь ее рост зеркало. По сути, от самого зеркала была лишь богатая витиеватая рама, за которой стояло зеркальное отображение героини. Вторая из-за зеркалья вначале показалась ей точной копией первой, но что-то, чего Маша никак не могла уловить, изменилось в ее облике. Она уже не казалась такой тусклой, осунувшейся, задавленной жизнью. В глазах и уголках губ спряталась усмешка. И то ли от этого, то ли по какой-то другой тайной причине женщина помолодела, стала хороша собой. Ее одежды теперь были прозрачнее и уже не скрывали изящную и весьма эротичную фигуру. Если первая воплощала собой усталую обреченность обыденности и посредственности, за которую не зацепится беглый взгляд, то ее отражение было исполнено женственности и очарования, хотя лицо и фигура избежали пластической хирургии. Это уже третий вариант. С самой героиней проблем не было, а вот ее отражение долго сопротивлялось. Никак не удавалось вытащить из рудниковых глубин ее души на поверхность эту полуулыбку, чтобы она засветилась изнутри. Маше никак не верилось, что Монмартик, ее Женя, создал этот шедевр. «Женечка, ты гений. Поверь мне». «Я знаю», — без тени смущения согласился Монмартик. Маша хмыкнула. «Ты от скромности не умрешь». «Не представляю более нелепой смерти, чем умереть от скромности. Я хотел показать тебе зеркало любви сейчас, потому что через неделю скульптура уезжает в Нью-Йорк. Вчера Кац получил официальное письмо оргкомитета выставки. Он направлял туда фотографии». «Ты поедешь в Америку?» «Поедет скульптура. Меня никто там не ждет. Тем более, что на выставку работа будет вывозиться от имени Каца». «Каца? С какой стати? При чем здесь Кац? А ты? Это же твое произведение». Монмартик грустно усмехнулся. «Я не выездной». «Почему? Сейчас такого не бывает, не те времена». «Те-те. Я тогда наломал дров после моей выставки. Я узнал, кто это был, и сделал с ним то же самое, что он с моими произведениями». «Оторвал ему руки?» «Это было бы, конечно, правильнее. Я вылил ему банку чернил на голову». «Класс. А кто это был?» «Граф». «Наш граф? Но почему он?» «Я и сейчас не могу этого понять. Когда-то он считался моим другом. Мы пришли сюда в физмат из одной школы. Это он привел меня когда-то к отцу. Александр Самуилович набирал детей с 6-7 лет, а мне был 11. Граф к этому времени уже прекрасно рисовал. Он блистал в студии и считался лучшим по классу живописи. Скульптура ему давалась хуже. За 3 года я обошел их всех. Граф реагировал на это довольно болезненно. К тому же мы и несколько раз сталкивались с ним по целому ряду морально-этических вопросов. И все же я не ожидал такой его реакции». Женя замолчал. Маша его не торопила. «Не знаю, как маме Оле удалось отстоять меня тогда, чтобы меня не исключили из школы. На директрису нажимал графский папаша, а ей не хотелось с ним связываться. Это я понял. Мне вменили разгром выставки и хулиганское поведение в отношении товарища по классу и поставили пару по поведению. Хуже того, мне припомнили шарш на президента и воспользовались тем, что граф в это время только-только начинал формирование на базе школы нью-комсомольских отрядов, идущих рядом. У нас в крови поиски политических врагов народа. После этого произошел целый ряд случайностей. Из всех работ студии лишь мои были забракованы, когда шел отбор для выставки в Петербурге. Скульптура, которую послали на фестиваль искусств в Прагу, застряла на таможне. Потом разобрались, что это не вывоз произведений искусства из страны. Но фестиваль уже закончился, и мы долго пытались понять, где же искать наш груз, чтобы вернуть его назад. Этим летом Кац лично вывозил мою девушку с запрокинутым лицом в Израиль. «Где ты получил третье место?» Маша вспомнила свою первую встречу с Монмартиком. «Это ж здорово!» «Нет, это не важный результат. Подростковый конкурс. Понимаешь, я не готовился специально. Мы отправили то, что оказалось закончено к данному моменту. Девушка с запрокинутым лицом — давнишняя ученическая работа. Зеркало любви на голову выше. Правда, американская выставка — это тоже не верхняя планка, но гораздо серьезнее. Мне нужно туда попасть любым способом. Я никогда не прорвался бы под своим именем. А Каца все знают. Я говорю не о тебе, а о Каце. Это подло — присваивать себе чужие работы. Даже работы своих учеников. Прекратим этот разговор», — жестко остановил Монмартик. Он накрыл скульптуру тонкой тканью, словно боясь, что лишний взгляд изменит что-либо в замысле автора.